Эпилог. Сегодня мы отмечали первую годовщину Великого Переселения. Праздник, получивший название «День обретения». Мы действительно обрели мир, дом, будущее. Первые месяцы были самыми сложными. Но сейчас мы могли похвастать уже практически полноценным городом с особняками в два этажа и трехэтажным каменным дворцом. В нем нашлось место не только для нас с Кириллом, но и для сокровищницы рода. Элвину мы оставили немножко золотых слитков, дабы совсем уж не выглядеть эгоистами, а все остальное принадлежало моей семье. Для картинной галереи, в которой мамин портрет занял почетное место рядом с портретом отца. Для библиотеки и оранжереи Кира. И для двух монарших кабинетов, где мы принимали подданных. Для старейшин отстроили собственный муниципалитет. Там же располагались различные службы — полиция, медпункт и даже справочная, куда граждане могли обратиться с абсолютно любым вопросом и в сжатые сроки получить необходимую информацию и помощь. Помимо города были возведены уже 5 деревень, окруженные огородами, пастбищами и полями. 2 из 7 порталов были грузовыми, и именно через них переправлялись не только крупногабаритные личные вещи, но и семена, саженцы плодовых деревьев, скот, инструменты. Сердце мира, которое мы нашли в непроходимой глуши, стало обителью для всех, без исключения душ моих предков. И я с легким сердцем переселила их в поистине величественную пещеру, находящуюся на глубине больше километра и являющуюся настоящим произведением искусства, сотворенным природой. Первое время я навещала предков каждый месяц, пока мы настраивали потоки и вплетали свою суть в структуру мира. Но вот уже с полгода, как мир с мелодичным названием «Неония» окончательно признал нас как полноправных правителей. Аборигены приняли нас настороженно, но когда узнали, что мы не собираемся отнимать у них территории и принуждать к рабскому труду, а наоборот, стоим за добрососедские отношения, то дружеские контакты были налажены почти моментально. 3 месяца назад, когда быт уже был четко отлажен, мы сыграли свадьбу. Настоящий пир на весь мир. Флоранс лично сшила мне невероятно пышное белоснежное платье, а все без исключения мои незамужние родственницы, как по линии сирен, так и по линии сильфит, а их было 23, стали подружками невесты. Это был грандиозный праздник. Настоящий первый полноценный праздник. Я сиял так, что искры счастья разлетелись по всему миру. После этого не только горожане, но и селяне, и даже соседи из аборигенов решили, что не резон отставать от монаршей семьи. И в течение последующих 2 месяцев было сыграно столько свадеб, что пришлось задумываться не только о дворце бракосочетания, но и о роддоме. Кстати, актуально. Незаметно погладив еще плоский животик, я краем глаза поймала теплый взгляд супруга, который первым из нас понял, что в нашей семье прибавление, и не удержалась от проказливой улыбки. Счастлив был не только он. Счастлив был весь род. В 3 секунды, узнав по ментальной связи, что у правящей семьи вскоре родится наследник. Это был позавчера. Вчера меня не отпускали с рук, заявив, что мать будущего короля не должна ходить пешком. А сегодня я все же добилась права находиться не у него на руках, а стоять рядом. Нет, я понимаю, его переклинило от нежности, но на нас же люди смотрят. Точнее, не только люди, но и иные расы, в общем, подданные. Сегодня великий праздник. Мы торжественно открывали первый детский сад, потому что ребятишек было очень много, да и пополнение планировалось не только у меня. Сильфиды, дриады, сирены и человеческие девушки, осознав, что нет мужа надежнее, чем демон из рода Шакор, не стеснялись открываться и доверять им не только свои мысли, но и свои сердечки. В клане оборотней также все было прекрасно. Освоив нетронутый цивилизацией мир, волчицы все как одна осознали свое истинное предназначение. И если раньше в семьях был один, редко 2 ребенка, то теперь чуть ли не каждая 2-я оборотница находилась на разных сроках беременности. Я была только за. Ведь именно дети — наше будущее. Верно? Верно, моя королева. Кир не выпускал мои пальчики из своей руки ни на секунду. Кстати, помнишь о моем обещании пошалить? «Еще бы!» Заинтригованная, я даже слегка прищурилась в предвкушении. «И?» Мама, наконец, придумала забаву. Называется «Поймай и приручи Фнуфа». «О-о!» — озадачилась я. «Не поняла, а где тут шалости?» Вообще-то Фнуф был местной разновидностью нечисти. Мелкие такие хорошенькие зверушки, похожие на лемуров, которые любили пошалить. Иногда шалости были проказливыми и веселыми, а порой злыми. Но тут все зависело от настроения Фнуфа. Он мог ночью заплести множество косичек, мог обернуться в котенка или щенка, чтобы с ним поиграли ребятишки, прибраться по дому, украсть колбасу или сметану, а мог и укусить или напугать из-за угла. И при чем тут шалости и мои воровские наклонности? Мама изучила повадки некоторых взрослых Фнуфов и уверяет, что их интересуют игры и головоломки. Чем сложнее головоломка, тем сильнее она занимает Фнуфа, тем умнее, сообразительнее и добрее он становится. Мне кажется, и старейшины со мной согласны, что со временем подобные Фнуфы могут эволюционировать в домовых. Сама знаешь, домовой — это хорошо. Если в доме есть домовой, то в семье будут и порядок, и достаток. Да, знаю. И что ты сейчас мне предлагаешь? Предлагаю все твои авантюрные наклонности, а также знания, полученные от прочтения миллиона книг, пустить на благое дело. На разработку головоломок. Создавайте собственные кубики Рубика. Замысловатые застежки, ловушки, лабиринты, иные головоломки. В общем, игрушки для развития мелкой моторики и интеллекта. Поверь, это будет полезно не только Фнуфам, но и всем без исключения детям. О, да! Тут он был прав. Пускай семьи и взяли вещи первой необходимости, но об игрушках мало кто из них подумал. И сейчас приходилось довольствоваться малым, вязаными куклами, да тем, что захватили с собой сами дети. Так значит, ты хочешь, чтобы мы с Флоранс стали королевами игрушек и пустили свои шаловливые наклонности в более законное русло? Я этого не говорил. И так многозначительно улыбнулся, что я не удержалась, рассмеялась и одарила наш новый мир очередным выбросом сверкающего счастья, которое моментально разлетелось по воздуху и благословило всех присутствующих, собравшихся на открытие детского сада и празднование Дня обретения. Улыбались взрослые, восторженно пищали дети, заливисто лаяла подросшая Снежка, а ярче всех сиял мой коронованный супруг. Счастье. Да, это было именно счастье. Счастье знать, что твой муж не просто мужчина, не просто древний демон, не просто монарх, а самый добрый, самый надежный, самый умный, предприимчивый и достойный из всех мужчин. И рядом с ним возможно лишь светлое будущее, без вариантов. Я согласна. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2017 году. Читала Алла Чевжик.